Глава 256. Вместилище единственного. Часть 1. Едва человек и два зверя ступили на территорию тьмы, в их головах возникло одно единственно возможное сравнение. Это настоящая дорога в ад. В их носы ударил резкий запах крови, а под ногами зачвикала плоть. Это место было напрочь лишено вентиляции, а потому гнилой воздух здесь клубился настоящими туманными миазмами. Всего один вдох вызывал рвотные рефлексы, заставляя желудочные соки подниматься вверх по пищеводу. Поняв, что долго они так не протянут, Тиа поспешно очистил окружающее пространство магией ветра. Ветер. Клубящиеся миазмы разлетелись в стороны, и оба духа глубоко вздохнули. Они были куда более уязвимы этому неблагоприятному воздействию, поскольку привыкли к чистому воздуху гор Бикун. «Черт возьми, что это за место? Если я здесь пробуду полчаса, у меня точно нос отвалится», — помахав перед собой лапой, пожаловалась царь-тигр. Тем временем, белый медведь зачерпнул рукой немного черной почвы и добавил: «Такое место невозможно создать естественным путем. Эта ядовитая земля имеет свою собственную силу, и здесь нет ничего, кроме злобы и смерти. Итак, давайте разнесем здесь все, иначе зачем еще мы приперлись в это богом забытое место? Не стоит спешить. Если причина загрязнения находится в пределах данного барьера, нам нужно устранить саму причину, а затем крушить все вокруг». В этих словах был определенный смысл. Если черный барьер будет разрушен, то, возможно, загрязнение выйдет за его пределы и распространится по всему горному хребту. В любом случае, чтобы уничтожить это место, мы должны добраться до его центра, так что предлагаю пока что сосредоточиться на поиске чего-то необычного, — предложил Теодор. «Ай, делайте как знаете. Мужчинам всегда проще найти язык друг с другом», — рыкнула царь-тигр, замахав своим полосатым хвостом так, как это делают обычные дворовые коты. «Спасибо», — ответил Теа, подумав, что сейчас повелитель духов и вправду похожа на типичного представителя семейства кошачьих. Если бы она была не такой большой, он бы даже погладил ее по голове. Итак, три компаньона двинулись вперед. Теодор взял на себя инициативу по очищению воздуха, так что два духа следовали позади. Как правило, размещение мага в авангарде было не самым мудрым выбором, однако в случае с Теодором, который хорошо разбирался в ближнем бою, это не было большой проблемой. Пройдя в одном направлении около 10 минут, Теодор понял, что пространство искажено. Расширенное пространство, или мы находимся в отрицательном поле. Так или иначе, это трюк, который встречается исключительно в древней литературе, — подумал Теа, вспомнив, что во времена Саймыя было всего несколько человек, способных создать нечто подобное. Даже сканируя все стороны одновременно, он чувствовал, что вокруг целые километры такого же ландшафта. Создание независимого пространства и последующее размещение внутри него большого количества существ. Где-то я уже читал об этом. Этот фокус призван создать армию. Могу я кое-что сказать? Хак! От неожиданности Теодор подпрыгнул на месте, заставив двух следующих за ним духов машинально заозираться по сторонам. Чтобы успокоиться, он глубоко вдохнул, а затем сосредоточился на себе самом. Источником голоса была вовсе не Глоттани. Нет, владельцем этого одновременно насмешливого и беспристрастного голоса был: «Как вы здесь оказались, Саймый?» Это был Абино Саймый, великий шаман, ставший первопроходцем в системе Амнёда. В отличие от Ли Юнсуна, Теодор имел довольно тонкую связь с Саймыем, однако он каким-то образом смог пробиться наружу. «Не стоит общаться с человеком так, будто он таракан. Мои намерения достаточно дружелюбные. Каким образом вы это сделали?» «Ты все тот же». «Что ж, я понимаю», — ответил Саймый, понимая, что первым делом ему необходимо объясниться. «Это довольно хорошее место для отдыха. Оно достаточно далеко удалено от мира, а потому я могу действовать автономно. Однако это не значит, что я могу навредить тебе, поэтому не беспокойся». «Понятно. Кстати, оно весьма неплохо сделано. Среди моих учеников мало кто научился создавать настолько высококлассные обереги. Конечно, ему еще далеко до моих, но все равно неплохо». Сказав Теодору не беспокоиться, Саймый стал осматриваться по сторонам, восхваляя способности шамана, создавшего это место. Творец данного пространства обладал исключительными навыками. Однако себя Саймый все равно ставил выше. «Это вместилище единственного». «Единственного?» Теодор явно уже где-то видел это слово. Он прочитал о нем несколько строк в книге о шаманизме, взятой у семьи быков. «Разве это не специальная банка, в которую помещаются насекомые с целью создания яда?» Поспешно вспомнив содержимое учебника, спросил Тя: «О, так ты слышал, объектом не обязательно становятся насекомые. Эффективность этого метода хороша тем, что требуется любое ядовитое существо, как, например, жаба или змея, но это пространство еще более ужасно. Речь идет о куда более страшных вещах, чем яд. Все, кто находится в пределах этого оберега, убивают друг друга, чтобы получить силу. Судя по всему, кто-то придумал новое применение старой технологии, намереваясь породить нечто по-настоящему кровожадное». От беспристрастного объяснения Сэймэя даже мурашки пробежали по коже. Итак, плоть, которую Тя увидел на входе в это место, была остатками живых существ, что могло родиться на свет в месте, подобном этому, где изо дня в день происходила ужасная бойня. И вот, как только Теодор собрался расспросить Сэймэя об этом поподробнее, ответ пришел сам. «Фра-а-а-а-эр-гэ-ха!» Раздался ужасный рев, наполненный бесконечной ненавистью и жаждой крови, наряду с которым повсюду начали появляться темные фигуры. Поскольку вокруг и без того была кромешная тьма, Теодор мог видеть лишь общие очертания этих неизвестных существ. Что, черт побери, это за твари такие? Судя по всему, зрение двух духов было куда лучше человеческого, а потому царя тигра чуть не стошнило от их вида. Человекоподобная тигрица тут же выпустила свои когти, в то время как белый медведь невольно пробормотал: «Жуть!» Это была помесь зверей, людей и монстров, чьи глаза горели настоящим безумием. На головах у них росли шипы, а острые клыки выпирали настолько неестественным образом, что разрывали их собственные скулы. Даже химеры выглядели менее ужасными. «Фра-а-эр-гэ-ха!» прорычало одно из существ, передвигавшееся на четырех ногах и напоминавшее собой леопарда. В отличие от его уродливого внешнего вида, скорость чудовища была сопоставима с пользователем ауры, а его обнаженные клыки были острее стальных ножей. Однако на этот раз монстр выбрал неверного противника Буду-дух. Кулак, подобный кувалде, врезался в голову существа. Наружу брызнуло мозговое вещество, а монстр, лишившийся головы, безвольно рухнул на землю. «Кхек, эта сволочь осмелилась испачкать мой мех!» — проревела царь-тигр, глядя на труп у своих ног. Угрожающе рыча, она бросилась в самую гущу монстров. Три или четыре монстра отправлялись на тот свет всего от одного удара, а от соприкосновения с когтями царя-тигра их тела попросту разрывались на части. Это было настоящее кровавое побоище. Там, где проходила царь-тигр, возникали кровавые фонтаны, в то время как странные монстры могли только кричать. «Удивительно, мне даже ничего не нужно делать». Любуясь боевыми навыками царя-тигра, Тя занимался изучением мертвых тел. Пусть монстров и раздирали на клочки, словно они были соломенными чучелами, но это не делало их легкими противниками. Их кожа была тверже стали, и у каждой особи наблюдалась замечательная способность к восстановлению. Если бы все находящиеся здесь монстры собрались вместе, то у них вполне хватило бы сил уничтожить несколько рыцарских дивизий. Пользователь внезапно заговорила безмолвствует до этого глотани, будь бдителен. Эти существа – неудавшиеся отпрыски похоти. Неудавшиеся, но разве похоть не всегда рождает более продвинутых детей? Обретение большей силы еще не означает полный успех. По мере того, как они продолжают развиваться, некоторые особи теряют человеческий вид. Возможно, это место представляет собой хранилище для таких побочных продуктов. Однажды один мудрый человек сказал: «Не предавайся грезам». Контекст был немного иным, но смысл был одним и тем же. Прогресс, который не предполагал определенных потерь, был самой обыкновенной выдумкой. Похоть не могла создать сильнейшую особь без определенных сбоев. Она извлекала лишь полезные гены у родителей и передавала их ребенку. В связи с этим, баланс нередко нарушался, а конечный продукт получался нестабильным. Хо-хо, звучит рационально. Сэймэй, если производство предполагает получение побочных продуктов, то лучший выход из ситуации – это их вторичная переработка. А раз все эти неудачные попытки были собраны в одном месте, даже если они не удались, в конечном итоге появится по-настоящему сильный монстр. Впрочем, для этого нужно не менее тысячи таких тварей. Вместе с объяснением Сэймэя в голову Теодора начали вливаться его знания. Принесение в жертву зверей и прочих созданий превратило вместилище единственного в землю, где потомки похоти должны были пожирать друг друга до тех пор, пока не родится несравненное существо. Тогда я должен найти его и остановить, пока это и в самом деле не произошло. Вывод, к которому пришел Теодор, был достаточно очевидным. Опасного монстра следует уничтожить прежде, чем он станет еще опаснее. Это было вполне логично даже для обычного человека, не говоря уже про мага. Тем временем царь-тигр практически закончила зачистку окружающей местности. Теперь же первым делом стоит уничтожить незавершенное существо, а затем и все это место. Впрочем, каким бы сильным ни был этот монстр, вряд ли ему бы удалось справиться сразу с тремя мастерами. Я тут вспомнил кое-что. Прости, что не сказал об этом раньше. Что? По какой-то причине слова Сэймы озвучали зловеще обычного. Это вместилище отличается от других, верно? Сильные ограничены слабыми. Обобщите, пожалуйста, вкратце. Я имею в виду, что девочка-тигр убивает слабых существ. С точки зрения сильного существа, разве вы не отбираете у него еду? Ах, Теодор наконец понял смысл слов Сэймы. Это был мир, предназначенный для единственного. Слабые существа пожирали сильными, и этот цикл повторялся до тех пор, пока в живых не оставалось одно единственное существо. А раз так, то более сильные существа, естественно, всегда держали под контролем позиции друг друга. За все прошедшее время от лап царя-тигра погибло значительное количество будущей добычи. Вот почему не было ни малейшей вероятности, чтобы об этом не прознало сильное существо, страдающее от голода. Когда Теодор это понял, раздался рев. Это был рев хищника, оставшегося без добычи. Рев, содержащий в себе бесконечный голод. Он был воплощением ненависти к тем, кто бросил его во вместилище и заставил пожирать его же братьев. «Это еще что такое?» Насторожившись, спросила царь-тигр. «ГРММ, сегодняшний день и вправду не выдался», прокомментировал белый медведь, медленно опускаясь на все четыре лапы. «Оно уже близко. Существо, приближающееся к ним, находилось уже в нескольких сотнях метров, а потому царь-тигр и белый медведь начали преображаться. Если первоначально они выглядели наполовину людьми, наполовину животными, то теперь по большей части напоминали собой зверей. Их врожденные инстинкты нашептывали им, что предстоящий враг невероятно опасен и ему нельзя противостоять лишь в полсилы. И вот, вскоре прибыло это. Хвост, существо оказалось меньше, чем ожидал Теодор. Размеры его туловища были вполне сопоставимы с человеческими, однако разглядеть его поподробнее Тео не мог. Чудовище было окружено черной аурой и единственное, что можно было различить, это висящий позади хвост, или, если быть точнее, восемь хвостов. Единственный, существо, обладающее ужасающей силой, смотрело своими красными глазами на Теодора и двух духов. Ух, в тот момент Теодор почувствовал, как нечто неосязаемое пытается связать его, и быстро принял контрмеры. Он прямо-таки видел силу, пытающуюся сковать его разум и тело. Магические глаза, нет, змеиные глаза, поговаривали, что человек теряет способность передвигаться, если встречается взглядом со змеей. Таким образом, это была вариация традиционного заклинания «змеиные глаза», используемого шаманами. Обычный человек просто-напросто замер бы на месте, не в силах шевельнуть рукой или ногой. В некоторых случаях, люди могли даже перестать дышать. Существо попыталось нанести превентивную атаку, но это не сработало с таким старшим магом, как Теодор. Тем не менее, это был ребенок одного из семи грехов – похоти. Всего одним взглядом он заставил напрячься сразу двух духов и волшебника Семьго Круга. Возможно, это был первый раз, когда его трюк не увенчался успехом. Однако, замешательство монстра продолжалось совсем недолго. Открыв свою пасть, взревело оно, а затем, минуя какие-либо переговоры, единственный перешел в нападение. Глава 257. Вместилище единственного, часть 2, приближается. Поскольку у монстра было 8 хвостов, Теодор окрестил его восьмихвостом. Его суперчувствительность прочитала атаку твари загодя, но он остался стоять на месте, сфокусировавшись на движениях хвостов. Пусть человеческая форма восьмихвоста и была потеряна, но сила, сконцентрированная в его восьми хвостах, явно близилась к восьми кругам. Всего один удар, и Теодор получит серьезнейшую травму. Два духа тоже насторожились, почувствовав серьезную угрозу, исходящую от этого противника. И вот, 5 или, может быть, 10 секунд спустя, находясь в состоянии максимальной концентрации, когда понятие времени было забыто, оба духа и маг увидели одну и ту же картину. Черные хвосты затряслись, они подергивались из стороны в сторону, пока не размылись до неузнаваемого состояния. Что за? А затем восьмихвост оказался прямо перед ними. Фу-ту-тух, его скорость была просто неимоверной, и Теодор смог на нее отреагировать исключительно благодаря своему предыдущему опыту противодействия скоростным противникам. В противном случае, на этом ему бы наступил конец. Рефлекторно созданные Теодором 6 щитов были разбиты, а сам он сделал 4 шага назад и вскинул перед собой руки. Прямой блок танца фей. 4 основные секретные техники. Луна, пронзающие облака, будто несколько облаков, эфир слился воедино, и секретная техника, луна, пронзающие облака, продемонстрировала абсолютную защиту от прямого удара в грудь. Тя перевел взгляд на хвосты и понял, что его так удивило. Дело было вовсе не в огромной скорости восьмихвоста. Монстр одновременно и атаковал, и сокращал дистанцию. Кхе, это не просто какая-то сильная тварь. Несмотря на то, что схватка продолжалась всего 10 секунд, его руки уже онемели от парирования атак. И не мудрено, ведь в каждую из этих 10 секунд производилось по крайней мере 10 ударов хвостами. Фу-ту-тух, ту-тух, фу-ту-тух. Восьмихвост атаковал сверху, а затем сбоку. Его удары были тяжелыми и быстрыми, грозя переломать Теодору все кости. Тем не менее, Тя отклонил все эти атаки, стараясь в промежутках между ними еще и контратаковать. Правда, большая часть ударов была слишком сильной, чтобы суметь предпринять что-либо еще, помимо блокирования. Теодор должен был сосредоточиться на защите, иначе его руки мгновенно бы превратились в кровавое месиво. Его противник обладал силой, способной превратить в крошку даже каленую сталь. Но что еще хуже, восьмихвост успевал атаковать не только Теодора, но и двух духов. Чудовище, рожденное в этом аду, теснило сразу 3 мастеров. Тем не менее, подавить таких противников, как они, тоже было непросто. Огонь, приказал Теодор, обнаружив образовавшуюся брешь. Даже если его противник был настоящим монстром, от этого магические удары, нанесенные с близкого расстояния, менее губительными не становились. Так или иначе, но основная огневая мощь мага содержалась именно в его заклинаниях. Инферно. При использовании максимальной мощности, всего одно заклинание 7 го-круга было способно сравнять с землей целую деревню. И вот, из левой руки Теодора появился огненный шторм, мгновенно обрушившись на 3 хвоста и рассеяв тьму. Этого должно было хватить, чтобы уничтожить несколько хвостов чудовища. Однако довольное выражение лица Теодора исчезло в тот момент, когда он услышал подозрительное бормотание восьмихвоста. Тханита, ох, Ваджра. Это был загадочный и в то же время лишенный смысла монолог, невозможный для монстра, лишенного человеческого разума. Да, это было похоже на чтение заклинания волшебником. Теодор подготовил следующее атакующее заклинание, но было уже слишком поздно. Сва, ха. Как только раздался этот крик, на Теодора хлынула волна тьмы. Это были проклятия шамана. Восьмихвост вызвал бесчисленное количество проклятий, разъедающих плоть, отравляющих воздух и даже сжигающих заклинания противника. В отличие от магии, некоторые проклятия невозможно было заблокировать, а потому Теодор порядком напрягся. Вот черт, будь проклят этот шаманизм. Большинство шаманов распределяло свою магическую силу на 3, или, временами, на 4-круговую систему. Ощутив надвигающуюся угрозу, у Теодора даже волосы встали дыбом. Хо-хо, может и я чем-то пригожусь? В этот момент Сеймы взял под контроль правую руку Теодора. Сколько же времени прошло с тех пор, как я в последний раз встречался с шаманом? Меня слегка расстраивает личность этого противника, но, так и быть, я о нем позабочусь. Подожди, ждать некогда. Я должен разобраться с этим как можно быстрее. Стоя перед настоящим ливнем из проклятий, льющихся на него, Сеймы начал чертить правой рукой какие-то неизвестные символы. Кое-какие из них Теодору были знакомы, но таковых была лишь меньшая часть. Впрочем, куда более примечательным было не разнообразие символов, а скорость, с которой они появлялись на свет. Каждую секунду рождалось не менее 3-5 символов, а потому подобная ловкость была достойна похвалы. А затем произошло нечто, выходящее за рамки здравого смысла Теодора. Проклятия были рассеяны, конечно, чтобы какие-то жалкие проклятия затронули Сеймея. Я заставлю это уродливое существо осознать, насколько это глупо. Подобно тому, как море разделялось на 2 части, волна проклятий разошлась в стороны, минуя Теодора. Это служило доказательством того, что шаманизм Сеймея мог противостоять самым разнообразным типам проклятий. Впрочем, нечто подобное не было подвигом для величайшего Аммёдзи, Абыно Сеймея. Если магию по сложности можно было сравнить с архитектурой, то шаманизм – с киданием лассо. В то время, Как маг собирал кирпичи, чтобы построить большое здание, шаманы использовали веревку, чтобы задушить своего противника. Как бы он ни старался, свободный узел никогда не сожмется в петлю. Даже если веревка превратится в цепь, ее звенья легко расцепить, если знать, как это сделать. Впрочем, такому, как ты, для этого понадобится несколько месяцев. «Вам вовсе ни к чему покровительствовать мне», – пожаловался Теодор, при этом продолжая пристально наблюдать за действиями шамана, поскольку это была отличная возможность обучиться чему-то новому. Теодор был достаточно опытным в балансировании на грани жизни и смерти, однако даже его способности не хватило, чтобы уничтожить три хвоста за раз. Подумав об этом, он глубоко вздохнул, а затем издал громоподобный крик, который невозможно было воспроизвести при помощи человеческого голоса. «Убирайся к черту! Фру-ду-ду-ду!» Это были слова дракона. Власть управлять материальным миром воздействовала на само пространство. Даже такое сверхмощное существо, как восьмихвост, не могло противиться ей. Монстра отнесло назад на сотни метров. Увидев это, оба духа подошли к Теодору, тяжело дыша и озираясь по сторонам. Прошло всего несколько минут, но их шерсть уже была покрыта кровью. «Благодаря тебе я все еще жива, человеческий мужчина. Я не был на стороже и почти погиб. Это очень опасный монстр. Мы не должны отдавать ему инициативу. Возможно, мы не знаем всех приемов, которые у него есть, но огневая мощь этой твари в три раза выше, чем наша. У нас нет шансов, если мы будем соревноваться с ним в силе. Нам нужно задействовать все, что у нас есть», — кивнув, ответил Тя. «Я мало что понимаю, поэтому буду просто следовать твоим указаниям. Поддерживаю». Во время разговора с царем тигром и белым медведем Теодор был занят размышлением над их дальнейшей тактикой. Судя по внешнему виду, их противник представлял собой помесь лиса и демона. К счастью, у него было всего 8 хвостов. Ну, тебе повезло, что хвостов не 9. Впрочем, 9-й хвост не может вырасти от одной лишь грубой силы. Кстати, разве форма 8-го хвоста не кажется слегка нестабильной? Если он будет потреблять слишком много энергии или получит серьезный урон, то хвост сразу же рассеется. Будь осторожен, пользователь. Даже если это не идеальная 9-хвостая лиса, она обладает 8 хвостами, что сопоставимо с волшебником 8-го круга. Если ты останешься с ней один на один, то не сможешь продержаться и нескольких минут. Ах, и еще кое-что. У этого существа есть способность к восстановлению, которая близится к бессмертию. Не теряй бдительности, когда оно ослабнет или получит смертельную травму. Продолжай бить его, пока оно не будет полностью уничтожено. Сеймея и Глоттани можно было назвать хранилищами наибольшего количества знаний о магии и шаманизме. Итак, Теодор поспешил последовать совету этих двух голосов, ведь восьмихвост уже возвращался. Данное существо было близко к тому, чтобы стать бессмертным, но избавиться от него без лобовой конфронтации Теодор попросту не мог. Было это совпадением, или же нет, но два голоса предоставили ему один и тот же совет. Продолжай бить его, пока он не умрет. Атакуй его и ни в коем случае не пропускай удары. А затем восьмихвост подскочил прямо к ним. Монстр явно был зол на человека, который отшвырнул его, словно тряпку. Это было иррациональное раздражение, невозможное для понимания, и оно вылилось сразу на всех трех незваных гостей. «Ты хочешь меня убить? Нет уж, на этот раз ты у меня подожмешь хвост, мерзкая лиса», — сделав шаг вперед, заявила царь-тигр. На протяжении многих столетий в горах Бекон существовало ядро маны, а потому духи, имеющие к нему свободный доступ, обладали особыми способностями. Некоторые могли испускать пламя, которое было горячей лавы, в то время как у других пеших духов отрастали крылья. Однако царь-тигр была немного более особенной. Уррррррргх. Словно в ответ на ее рев, количество царей-тигров увеличилось на 5 единиц, причем все они были далеко не иллюзиями. Весь тел раздавил землю, заполонив все вокруг ее подавляющим присутствием. Двойники. Кроме того, ни один из них не слабее оригинала, невольно сглотнув, понял Тя. В одно мгновение восьмихвоста окружило еще 5 тигров. Совершенное физическое тело царя-тигра увеличилось на 5. Даже шаман уровня Сеймея не смог бы достичь чего-то подобного, ведь способности духов выходили далеко за рамки здравого смысла. Еще ни одна лиса не смогла одолеть 6 тигров. Взволнованно прорычала царь-тигр. Однако восьмихвост даже с места не сдвинулся, мелко подрагивая, будто смеясь над самомнением своего противника. А еще спустя мгновение все его 8 хвостов развернулись в форме веера. «Вот ублюдок, это нечестно!» — воскликнула царь-тигр. «Нет, 6 царей-тигров, восьмихвост, чья сущность увеличилась в 7 раз, попросту смеялся над царем-тигром, белым медведем и Теодором. Он был похож не на злое существо, а на ребенка, желающего похвастаться своей силой. Однако Тиани стал паниковать. Намерения восьмихвоста, конечно же, заключались в том, чтобы высмеять царя-тигра, но в данной ситуации это больше было похоже на рукопожатие. Восьмихвост был грозным противником, способным сдерживать 3 мастеров одновременно. Однако, в отличие от царя-тигра, его мощь не умножалась, а распределялась между 7 сущностями. Как же это по-детски глупо. В отличие от рассерженной царя-тигра, белый медведь сразу заметил данный факт и пришел в движение прежде, чем Теодор успел проинструктировать своих напарников. Способность белого медведя была простой, но мощной. Первоначально рост этого духа достигал 4 метров, но теперь он превратился в настоящего 15-метрового великана. И вот, как только трансформация закончилась, Теодор прокричал: «Царь-тигр, белый медведь, возьмите каждый по 3 клона, я займусь основным телом». «Что, что? Ха, хорошо», — ответила занятая схваткой царь-тигр. Но вот белый медведь оказался более сосредоточенным, словно ждал чего-то подобного. «Понял, все произошло быстрее, чем восьмихвост успел отреагировать. Несмотря на многократное увеличение веса белого медведя, скорость его движений практически не изменилась. Впрочем, эта способность не была бы уникальной, если бы прибавка к массе компенсировалась недостатком ловкости. В противном случае, это был бы просто штраф». Высоко оценив уникальные способности белого медведя, Теодор ринулся вперед. Различить невооруженным глазом, где находится основное тело восьмихвоста, а где его клоны, было попросту невозможно, однако монстр допустил грубейшую ошибку. Нестабильный восьмой хвост. Чудовище не смогло клонировать неполноценный хвост, а потому с 8 хвостами остался всего 1 монстр. Это и было его основное тело. 7 кругов Теодора провернулись, и маг пошел в атаку. Прямой блок танца фей. Техника удара открытой руки. Громовой удар правым кулаком. А затем Теодор Миллер ударил так сильно, как только мог. Глава 258. Вместилище единственного. Часть 3. Буду дух. Получив удар в лицо, восьмихвост был отброшен назад. Несмотря на всю свою выносливость, даже это существо не могло игнорировать опасность ударов в голову, тем более от кулака, способного сокрушить каменную глыбу. Восьмихвост вздрогнул от незнакомой боли и уставился на червя, причинившего ему такую боль. А затем в глаз демоноподобной лисы устремилась магическая ракета, содержащая в себе мощь раската грома. Гру-ду-ду. Вне зависимости от того, насколько сильным являлось тело, глаза всегда были неизбежно слабее других его частей. Боль от попадания в глаз была сопоставима со взрывом вулкана прямиком в черепной коробке. Однако Теодор не стал просто наблюдать, как восьмихвост катается по земле. «Будь моим мечом, огонь чистилища», — быстро проговорил он, активируя одно из своих самых мощных заклинаний. Это был тот самый меч, который некогда обратил в бегство Супербию. Специфическое атакующее заклинание, использованное в далеком прошлом самой Вероникой. Адский клинок. В руках Теа появился пылающий меч, искажающий окружающее пространство. Этот огненный меч мог разрубить любое вещество, существующее в материальном мире. Интуитивно ощутив смертельную опасность, восьмихвост тут же подскочил на ноги. Попади черное пламя этого клинка по голове, даже регенерация демоноподобной лисы оказалась бы бессильной. И вот, сжимая в руке адский клинок, Теодор бросился к восьмихвосту. Вжу-ух! Для этого не требовалось особых навыков владения мечом. Он просто направил его по траектории, которая должна была пересечься с монстром. Пламенный меч, который сжигал все на своем пути, был достаточно силен сам по себе. Если восьмихвост попытается избежать огня, Теодор воспользуется магией или своими кулаками, чтобы оглушить его. Фу-ду-ду. Монстра пронзил молниеносный удар, а затем на его пошатнувшееся тело обрушился кулак, похожий на булаву. Поскольку меч вонзился аккурат в желудок монстра, из пасти восьмихвоста хлынула кровь. Обычный человек уже бы 10 раз скончался от подобной травмы, но этого было недостаточно, чтобы нанести смертельную рану восьмихвосту. «Это не может так продолжаться», — подумал Теодор, с мрачным выражением лица наблюдая за текущей ситуацией. Вопреки ходу боя, Теодор вовсе не доминировал в нем. Какие бы раны ни получало чудовище, оно продолжало оставаться живым. Возможно, восьмихвост отправился бы на тот свет, если бы Тиа сумел задеть адским клинком его мозг. Однако монстр это прекрасно понимал и прилагал все усилия, чтобы не допустить подобного. Но что самое плохое, ни одна наносимая монстру рана практически никак не влияла на его эффективность. Киаах, Теодор потерял счет количеству магических ракет, выпущенных в монстра. Поначалу единственный ничего не мог противопоставить их скорости, раз за разом пропуская все новые и новые атаки. Однако затем он словно понял, как работает эта магия, и даже стал ухитряться контратаковать. Недостаток его боевых способностей быстро восполнялся получаемым опытом во время противостояния Теодору и двум духам. Чудовищный шаман с восьмью хвостами постепенно становился все сильнее и техничнее. Рост способностей восьми хвоста заметил и Сэймы. ХМ, новая техника. Поначалу он атаковал простыми прямыми выпадами, но теперь этот монстр использует небольшие трюки. Все настолько плохо, ну, в таком темпе он сможет продержаться еще несколько часов. Вам нужно поторопиться. Я не смогу помочь против его физических атак. Все было так, как он и сказал. Сила восьми хвоста заключалась не только в шаманизме. Этот противник был настолько тяжелым потому, что обладал как навыками ближнего боя, так и другими способностями. Если они не победят его, то, возможно, непреднамеренно превратят восьми хвоста в идеального монстра. Ха! Размышляя об этом, Теодор выбросил вперед оба кулака. Прямой блок танца фей. Четыре основные секретные техники. Дождевые капли топоры. Это была техника, которую Теодор раньше не показывал. Его кулаки начали беспощадно избивать лицо восьми хвоста и верхнюю половину его туловища. Всего за один вдох он наносил десятки сокрушительных ударов. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Таким было настоящее искусство кулачного боя. Столкнувшись с огромной силой, тело восьми хвоста было отброшено назад. Кроме того, каждая атака была усилена эфиром, а потому кулаки Теодора были мощнее булавы. Подвергнутая невидимым для человеческого глаза ударом, кожа восьми хвоста сплющилась, а его плоть и кости лопнули. Тем не менее, в его восьми хвостах треснуло лишь несколько хрящиков, что было попросту невероятно. Несмотря на всю мощь второй секретной техники, причиненный урон был далек от существенного. Глядя на это, Теодор нахмурился. Он не думал, что эта атака всего лишь обескуражит его противника. Она должна была оказать куда большее воздействие, чем просто заставить его отступить. Впрочем, Теодор Миллер был волшебником, а потому боевые искусства были для него просто бонусом. В конце концов, истина, в которую верил Теодор, называлась магией. Теоретически, я исполнил все идеально, но вот фактический результат. Тем не менее, существовали и другие методы уничтожения восьмихвоста. У него был Абраксас, который мог подавить даже эту безумную регенерацию. Однако была одна причина, по которой Тиа до сих пор не использовал свое самое мощное заклинание – вместилище единственного. За время боя Тиа понял, что шаманизм – далеко не та вещь, которую можно подавить при помощи грубой силы. Как только Теодор использует Абраксас, границы этого пространства будут разрушены, выпустив наружу сотни обитающих здесь тварей. Возможно, восьмихвост этого и не переживет, но для начала Теодору нужно было убедиться, что это последний возможный вариант. Ему нужно было победить это чудовище, не дав убежать другим монстрам. И способ сделать это уже был в руках Теодора. Принудительная гармонизация. В центре нового заклинания также была молния. В последнее время Тиа часто использовал молнию и понял кое-какие факты. Самый главный из них заключался в том, что человеческое тело практически ничего не могло противопоставить скорости молнии. В тот момент, когда тело Теодора становилось молнией, оно утрачивало свою субстанцию и превращалось в совокупность процессов, большая часть которых происходила в его собственном мозгу. Вот почему маркиз Фергана не умер от одного моего удара. Если бы удар Теодора стал настоящей молнией, то от маркиза Фергана осталась бы лишь горстка пепла. Разумеется, тело Теодора тоже превратилось бы в прах, а потому нечто подобное было одноразовым актом. Таким образом, превращение теряло в силе в обмен на безопасность. В связи с этим Теодор использовал молнию, чтобы увеличить скорость своего мышления, или когда ему требовались высокоскоростные движения. Впрочем, даже этого было достаточно, чтобы данный навык назывался весьма полезным. Однако Теодор был магом и задумался над тем, как обойти эти ограничения. И вот, некоторое время назад его старания принесли свои плоды. Гигамолния, эфир, слияние заклинаний, громовой великан. Если бы он должен был назвать это как-то по-другому, то данная техника получила бы название привлечения бога молний. Гру-ду-ду-ду, ду-ру-ру. Позади Теодора появился великан, сотканный из золотых молний. Его рост достигал 20 метров, однако при этом он казался абсолютно невесомым. Впрочем, это было естественно, ведь масса молнии равнялась нулю. Гу-эр-эр-эр-эр, его появление ошеломило не только Восьмихвоста. Все присутствующие здесь остановились, чтобы посмотреть на великана. Царь-тигр перестала грызть клонов, в то время как белый медведь попросту замер на месте. Внезапное появление золотого великана и вправду было шокирующим. И цена за этот короткий момент неожиданности оказалась фатальной. Человеческое тело не может правильно воссоздать молнию, но с помощью эфира ее можно скопировать. Истинная сила этой уникальной магии заключалась в том, что сила эфира и молнии переходила в мозг Теодора. Вперед! Буду-дум! А что произошло дальше, никто не видел. Гигант двигался с той же скоростью, что и молния, падающая с небес. Он ударял, ударял, ударял и снова ударял. Золотой гигант вышел за рамки скорости звука, при этом не создавая никаких ударных волн. Возможно, это произошло из-за того, что молния воздействовала на воздух, окутывающий тело Восьмихвоста. Или из-за того, что флюиды не затрагивали потоки электричества. А спустя еще мгновение земля дрогнула и раздался взрыв. Под бесконечными ударами Восьмихвоста попросту вдавило в землю. Этой разрушительной силы было достаточно, чтобы уничтожить даже мифрил. Молнии наносили не просто шокирующие удары. Они испепеляли плоть Восьмихвоста. 100, нет, количество ударов уже давным-давно превысило 1000. Еще секунда, и тело чудовища было отброшено на 100 метров назад, застряв в сплошной скале. Мозг Теодора мог поддерживать управление этим существом еще в течение 10 секунд, но для Восьмихвоста это были настоящие 10 часов ада. «Куа-ак!» – завопил монстр. Как бы он ни пытался убежать, он не мог. Его лапы были переломаны, а сам он уже давным-давно деактивировал рассредоточение силы среди клонов. Восьмихвост вновь стал одним целым, изо всех сил пытаясь дождаться того момента, когда эта ужасная бомбардировка закончится. А в следующий момент, хо-хо, ясно, что ж, это может сработать. Что? Мысленно пробормотал Теодор, тут же изменившись в лице. Слушай внимательно. Итак, объяснение было быстрым. Как правило, Сеймей не спешил, но Теодор попросту не мог долго контролировать бога молний. Сеймей осознавал серьезность ситуации, а потому перестал быть легкомысленным. Выслушав короткую историю, Тя кивнул. Даже если ничего не получится, он не пострадает. Хорошо, что ж, попробуй разок, ха. Предоставь это Сеймею. Тем временем его правая рука начала сама по себе двигаться. Нет, шевелилась не только она, но и губы Теодора. Алара Калама Уддакарамапутта. Из уст Теодора Миллера начал изливаться санскрит, тайный язык монахов. Естественно, настоящим его источником был Сеймей. Он понял, что происходит, и решил воспользоваться одним из своих приемов. Раджагаха Ануттарасам Масамбадхи Висхаха. Золотой великан продолжал обрушивать на Восьмихвоста удар за ударом, однако монстр вместо глухой обороны начал сопротивляться куда более активно. Теодор не знал, что происходит, но это явно свидетельствовало о том, что трюк Сеймея работает. Великий Амнёдзи читал мантру изгнания зла и проявления хорошего. Это было заклинание, заимствующее силу Царствия Небесного, способного исправлять все неестественное. Несмотря на то, что происхождение данной силы несколько отличалось от искусства Амнёда, которое использовал Сеймей, этот человек являлся настоящим мастером-шаманом, способным использовать даже такие эзотерические приемы. Индра, небесный царь, а также тот, кто контролировал гром и молнию. Его молниеносные удары уничтожали любых злых духов, а также избавляли человеческий разум от негативных и черных эмоций. И вот, хвосты монстра начали мелко подрагивать. Киак, киак, неужели монстр понимал, что теряет свою силу? Восьмихвост не переставал бороться, даже находясь под сумасшедшим прессингом золотого великана, но сейчас 8 хвостов уменьшились до 7, затем до 6. Сила вместилища единственного не смогла противостоять этой технике. После 5 хвостов осталось всего 4, а затем, когда их количество остановилось на 3, черные хвосты восстановили свой цвет. Золотой, возможно, таким и был истинный цвет хвостов этого зверя. Тем временем Сеймей закончил читать мантру, и Теодор невольно закрыл глаза от яркого света. Шава, а в следующее мгновение небо и землю озарила вспышка золотистого света. Глава 259. Вместилище единственного, Часть 4. Ух! Чувствуя крайнее истощение, Теодор упал на колени. С точки зрения времени это заняло всего 10 секунд, однако 80% его магической силы как и не бывало. Теа ожидал резкого потребления энергии, но никак не предполагал, что это повлечет такую резкую нагрузку на его круги. Возможно, это даже стало бы опасно для его здоровья, если бы не богатый опыт в подобных вещах. Это было какое-то модифицированное благословение, да, так оно и есть. Раздумывая над случившимся, Теа посмотрел в сторону эпицентра атаки. Земля была полностью выжжена. Нет, это слово плохо передавало последствия использования привлечения бога молнии и заклинания Сэймэя. Земля рассыпалась в труху, превратив сотни метров окружающего пространства в бездонный кратер. Кто бы мог подумать, что все это было результатом лишь двух кулаков. Даже Теодору было бы сложно поверить в нечто подобное, если бы он не увидел это своими собственными глазами. «Ха, здорово! Кажется, я даже дна не вижу», — прокомментировала царь-тигр, наблюдая, как над огромной ямой клубится пыль. Чтобы выдержать натиск бесконечных ударов молний, восьмихвосту пришлось собрать все свои хвосты воедино, а потому его клоны исчезли еще до нанесения последнего удара. «Этот золотой парень, ты его вызвал?» — спросила царь-тигр, окончательно вернувшись к своей гуманоидной форме. «Да, это не живое существо. Правда, ты действительно потрясающий человеческий мужчина». Как ни странно, но ее сияющие глаза были как у зверя, готовящегося к прыжку. И Теа вспомнил, что раньше уже видел такой взгляд. Да, это было на пиратском архипелаге, когда дух воды пригласил его встретиться с Аквила. Почувствовав надвигающийся кризис, Теа собирался было уже отползти назад, как тут. «Еще не конец», — проговорил белый медведь, стоявший рядом с царем-тигром. «В этой яме все еще есть жизнь. Монстр слабее, чем раньше, но он определенно пережил эту атаку. Теперь уже нет необходимости быть настороже», — ответил Теодор. «Почему это?» Два духа посмотрели на него с явным замешательством, отчего Теа улыбнулся и поднялся на ноги. «Если слова Сэймэя были правдой, то существо, оставшееся в этой яме, больше не было злым. Мантра изгнания зла и проявления добра этого бы не допустили. Великий Аммёдзи совершил над телом восьмихвоста экзорцизм. Если бы душа монстра была испорчена злом, тогда бы и его тело было разрушено. Однако тот факт, что он все еще дышал, означал, что в этом создании осталось что-то хорошее». Пожав плечами, Теодор направился в яму. «Хорошо, давайте посмотрим. Я тоже до конца не уверен». Спуститься вниз на сотню метров они не могли, а потому Теодор использовал магию левитации как на себя, так и на двух духов. Поначалу белый медведь и царь-тигр никак не могли привыкнуть к этому ощущению, то и дело извиваясь в воздухе, но вскоре успокоились и медленно опустились на дно ямы. Света здесь не было, а потому чем глубже они опускались, тем более непроглядной становилась тьма. А к тому времени, как их ноги полностью коснулись земли, света не осталось совсем. Вшух! Теодор воспользовался своей магической силой, чтобы создать несколько сияющих сфер. Тем временем оба духа выглядели как-то странно. А нас тут не засыплет, воронка выглядит довольно прочной, так что все должно быть хорошо. Даже зверям, привычным к жизни в пещерах, нахождение в таком месте доставляло серьезный дискомфорт. Конечно, они бы без проблем смогли выбраться отсюда, если бы земля начала обваливаться. Однако такое поведение царя-тигра и белого медведя выглядело достаточно милым. Некоторое время понаблюдав за двумя духами, Теодор в конце концов вспомнил о цели, с которой они сюда спустились. «Обнаружение жизни», — пробормотал волшебник, и вокруг него начали расходиться волны магической силы. Это было заклинание, способное находить жизнь. Если потенциальный противник воспользовался кое-какими трюками, то признаки жизни были бы скрыты. Однако Теодор предполагал, что восьмихвост либо потерял сознание, либо был слишком слаб для чего-то подобного. И вот, ответный сигнал не заставил себя ждать. «Сюда! Ах, подожди! Не спеши так!» Теодор пошел первым, а два духа – позади него. А затем они увидели нечто удивительное. «Хайрэмэмэм! Это не зло! Три хвоста!» Перед ними лежал крепко спящий лисенок, размерами не превышающие обычного щенка. У него был пушистый золотой мех и три маленьких хвостика. Возможно, теперь его следовало называть треххвостым лисом, однако, если верить легендам, на отращивание даже трех хвостов требовалось не менее 300 лет. Похоже, это было результатом потери влияния со стороны вместилища единственного. «Сэймэй, а разве вы не говорили, что во вместилище единственного собраны исключительно люди, пусть и утратившие свой облик. Всякая злая сила рассеялась, так почему вместо человека здесь лежит треххвостый лис? Угрюмо спросил Теодор. Ну, я так сказал, потому что было уже слишком поздно. Слишком поздно для чего? Ну, в этом нет твоей вины. Когда человек превращается в злого духа, он больше не может вернуться в человеческий облик. Как только он оказывается под воздействием вместилища единственного, все его воспоминания о человеческой жизни просто-напросто стираются. Единственное, что осталось у этого зверька, это набор генов кого-то, кто смог заново переродиться лисой, прочистив горло, объяснил Сэймы. Тогда выжившие. Их не было с самого начала. К сожалению, живое существо лишается своей жизни сразу же, как только попадает во вместилище единственного. Шаман спокойно заявил, что еще до прибытия сюда Теодора это место уже было долиной мертвецов. А раз так, Теодору больше ни о чем было беспокоиться. Впрочем, он все еще никак не мог подавить чувство опасности, глядя на мирно спящего лисенка. И этот малыш был монстром, просто не верится, как бы я об этом ни думала. Аналогично, со стороны выглядит обычным духом, сказал белый медведь, поглаживая золотой мех лисенка. Вся злая энергия вышла из него. Итак, нам ни к чему его убивать. Согласна, я не чувствую в нем зла. Однако мы должны быть единодушны в этом вопросе. Два духа посмотрели на Теодора. Именно он сыграл главную роль в победе над монстром, а потому духи не смогли бы проигнорировать мнение мага, если бы он захотел убить животное. А в следующий момент спящий треххвостый лис открыл глаза. Тяв, тяв, золотистые тельце лисенка и три его хвоста мелко подрагивали. Ему было страшно при виде двух огромных духов. Лисенок не мог убежать и лишь печально потявкивал. Но вот, несколько мгновений спустя он обнаружил Теодора, отчего глаза маленького зверька расширились. А затем лисенок бросился к ногам Теа, начав тереться о них своей головой. Если верить Сэймею, то этот лисенок был похож на новорожденное дикое животное. Тогда почему он проявлял к Теодору такую близость? Это было больше похоже на то, как детеныш относится к своим родителям. Лисенок без малейшего страха терся о ноги Теа даже самой важной частью своего тела, мехом своих хвостиков. Хо-хо, похоже, он признал тебя своим родителем. А-а, родителем, так произошло потому, что именно ты изгнал из тела этого ребенка всю злую силу. И вот, во время процесса он запечатлел тебя как своего родителя. Запечатлел. Осознав ситуацию, Теа застыл на месте. Подобно тому, как новорожденные птенцы воспринимали первое увиденное ими существо в качестве своей матери, треххвостый лис ощутил силу Теодора, рассеявшую тьму, и счел его своим родителем. Более того, духи не могли изменять свое восприятие магической силы, которая была более интенсивной, чем визуальная информация. Ух, ну и дела. Что ж, ничего не поделаешь. Смирившись, Теа взял лисенка на руки. Маленькое животное, которая впервые в жизни почувствовала чье-то тепло, всем своим видом пыталась выразить охватившее его счастье. Впрочем, лисенок до сих пор нервно принюхивался к двум страшным духам, стоявшим рядом. А затем измученный треххвостый лисенок снова заснул. Он очень устал от процесса сражения с тремя столь грозными противниками и своего последующего перерождения. А спустя еще несколько секунд, тр-тр-тр-тр-тр, сверху раздался какой-то странный звук. Три компаньона удивленно подняли глаза и увидели, что по черному своду расползаются паутинообразные трещины. Вместилище единственного рушилось, и Теодор понял причину данного явления раньше, чем два духа. Мощь восьмихвоста потеряна, а потому ось этого пространства исчезла. Как правило, ось отдельного пространства представляла собой особый объект или артефакт, но никак не живое существо. Однако, в случае с вместилищем единственного, именно монстр был как его силой, так и конечной целью. Чтобы уничтожить это пространство, необходимо было убить восьмихвоста. И это было в несколько раз сложнее, чем разрушить его снаружи. Даже Теодор оказался бы в опасности, если бы не помощь двух духов. Поддерживая друг друга, они быстро выбрались из ямы, а затем и вовсе покинули это адское место, вполне удовлетворенные общим результатом. Буду-ду-дух. Спустя некоторое время черные стены вместилища единственного начали рушиться, и Теодор внезапно посмотрел на двух духов. Они уничтожили довольно много монстров, но некоторым особям наверняка удалось выжить. Будет очень плохо, если эти твари выберутся наружу и разбредутся по горам Бекун. Подождите, внутри еще остались монстры. Однако два духа лишь улыбнулись и успокоили его. Не волнуйся, у нас есть одна мысль на этот счет. Точно, тебе нужно отдохнуть. Когда они успели о чем-то договориться, если тебя все это время был рядом с ними? Царь Тигр и Белый Медведь обменялись многозначительными взглядами, после чего громко взревели в направлении туманных гор. Угрррррррррррр, гроооох, тебя понял, что этот рев был не запугивающим, а призывающим. Они оба были лидерами своих видов и обладали способностью руководить духами. В горах Бикун жили не просто медведи и тигры. Помимо диковинных хищников, здесь встречались и птицы, которые гнездились на 1000-летних соснах, и кроты, вырывавшие под землей огромные норы. Как правило, они не покидали места своего обитания, но в случае возникновения чрезвычайной ситуации два старших духа могли затребовать их помощь, как сейчас и произошло. Куик, в ответ на зов к троице рванули коршуны. Эти хищные птицы могли развивать ужасную скорость, преодолевая сотни километров в час. Тогда как насчет скорости коршунов, которые возродились в качестве духов? Ответ был прост. Она превосходила скорость звука и была оружием сама по себе. С жуткими криками коршуны обрушились на головы и тела уцелевших монстров. Эти величественные птицы и вправду были настоящими повелителями небес. Ау-у-у-у-у. Вслед за коршунами последовали змеи и волки. По сравнению с царем-тигром и белым медведем, волки были относительно слабыми, однако их преимущество заключалось в количестве. После волков пришли олени, газели и леопарды, животные, которые никогда бы не стали сотрудничать между собой в обычных экосистемах, теперь же собрались вместе, чтобы уничтожить уродливых монстров. Это и вправду удивительное зрелище, пробормотал Теодор, с восхищением наблюдая за происходящим. Во вместилище единственного оказалось достаточно много монстров, но даже эти твари ничего не могли противопоставить объединенным усилиям такого количества зверей. Так или иначе, но благодаря помощи обитателей гор Бикун, спустя какое-то время битва была закончена. Ну вот, теперь уже точно все. Правда, еще необходимо восстановить драконью вену, и я до сих пор ничего не знаю о целях этого проклятого шамана. Однако я не могу себе позволить и дальше оставаться на восточном континенте. На этом мое время здесь подошло к концу. Поглаживая треххвостого лисенка, Тиа задумчиво смотрел вдаль. Прошло уже более 100 дней с тех пор, как он прибыл на восточный континент. Благодаря Аквила другие наверняка знали, что он жив и здоров, но вот сам Тиа даже не предполагал, что могло произойти за время его отсутствия. В северной части западного континента перемирие было весьма относительным понятием. В любое время могла разразиться тотальная война. Мне следует поторопиться. Попрощавшись с двумя духами и покинув горы Бикун, он решил отправиться в район западного Ся. Там он отыщет корабль, идущий в одну из северных гаваней. Проблема с морскими течениями будет решена благодаря благословению Аквила, а потому ключевой вопрос заключался лишь во времени. Что ж, пойдем. Теодор хотел как можно скорее вернуться домой. Теперь уже Зест не сможет заставить его пятиться назад. Нет, на этот раз он сам заставит его думать о бегстве с поля боя. Глядя на сумерки, голубые глаза Теодора время от времени вспыхивали фиолетовым светом. Его миссия в горах Бикун была завершена. Глава 260. Неожиданное воссоединение. Часть 1. Наступило утро следующего дня. «Хорошо», — произнес Тиа, глубоко вздохнув и приложив обе руки к стволу дерева. Его решение покинуть восточный континент в самое ближайшее время было связано вовсе не со спешкой, а с его собственной личностью. Еще когда Теодор Миллер учился в академии, он не любил оставлять дела на самотек. «Митра, я попрошу тебя сделать это еще раз», — сконцентрировавшись, проговорил он. «Я наю», — ответила маленькая девочка, расположившаяся прямиком у него на голове. Бутон, растущий поверх ее волос, заблестел, и в сознании Теодора начали вливаться отдаленные сцены. Они были словно разрозненные части одной большой паутины, покрывающей горы Бикун. Это была карта драконьей вены, которую нельзя было увидеть обычным человеческим глазом. Нечто подобное было по силам лишь знаменитым шаманам, которые десятилетиями оттачивали мастерство фэн-шуй. ХММ, голова все еще кружится, но теперь уже не так сильно. Что ж, могу ли я теперь прогуляться к священному древу? Поначалу Тиа был ошеломлен болями в своей голове, но теперь он мог спокойно смотреть на поток энергии драконьей вены. И вот, от ближайшего к нему дерева взгляд Теодора направился вперед. Словно лосось в нерестовый сезон, сознание Теодора потекло к источнику, к реке света, берущей начало у священного древа царя Тигра. Подобная задача была бы непростой даже для чернокнижника, связавшего свою жизнь с некромантией. Однако мало кто из ныне живущих людей обладал в вопросах разделения сознания большим опытом, чем те. Все то, что он по крупицам собирал многие месяцы упорных тренировок, позволило ему добиться успеха. И вот, вскоре после этого сознание Теодора прибыло к месту назначения. Это был не горный пик, это было его подножие, место, где ранее находилось вместилище единственного и где пресекалась дальнейшая передача энергии. Теа осмотрел окрестности, и его брови дрогнули. Что ж, уже намного лучше, чем вчера. Однако потребуется еще несколько лет, чтобы прерванный поток вернулся к своей первоначальной форме. Если сравнивать это явление с жизнью, то драконья вена была чем-то похожа на кровь земли. Связанная со священными древами, она была не капиллярами и не сосудами, но важнейшими для всего организма венами и артериями. Таким образом, вместилище единственного блокировало подачу крови прямо посередине. Это была паразитообразная магия, которая вмешивалась в кровеносный поток и вытягивала из него все питательные вещества. Теодор и два духа победили восьми хвоста и сняли блокировку, но для полного исцеления раны требовалось бы не менее года. Впрочем, для природы несколько лет были сущим пустяком. Существовало одно высказывание, что для мира значимы лишь десятилетия. Другими словами, это означало, что изменения попросту не будут замечены, если пройдет менее 10 лет. Несколько лет для целого мира были сравнимы с несколькими секундами для человека. Теодор же просто поспособствовал этому процессу. Он связал несколько рассредоточенных потоков и расчистил загрязненную землю. Правда, без помощи Митры это было бы невозможно. Уф, вроде бы все. Восстановление драконьей вены было непростой задачей. Когда Теодор убрал руку от священного древа, солнце было уже высоко. На весь этот процесс Теа потратил попросту огромное количество психических сил и едва успел восстановить свое дыхание, как позади него раздался низкий голос. Это был голос белого медведя, который, в отличие от царя Тигра, отчетливо свидетельствовал о множестве прожитых им лет. «Все закончено, да, все, что мог, я сделал». Белый медведь посмотрел на священное древо и увидел, что желтые листья вновь стали зелеными. Это служило доказательством того, что священное древо начало восстанавливать свою первоначальную жизнеспособность. Больше царю Тигру и белому медведю не нужно будет сражаться за последнее священное древо, а в горы Бекун вернутся мир и благодать. И все это было благодаря содействию Теодора. «Искренне благодарю тебя», — проговорил белый медведь, без колебаний поклонившись Теодору. «Ты с самого начала дал нам надежду, но я даже не предполагал, что обычный человек будет способен проделать такую замечательную работу. Как представитель духов гор Бекун, я хочу от всего сердца поблагодарить тебя. Так было правильно, возможно, но именно правильные вещи – самые сложные. И я в этом неоднократно убеждался на протяжении всей своей жизни. Твоим же достижением похвастаться будет совсем не стыдно». Глядя на смиренно стоящего Теодора, белый медведь снял с пояса небольшой мешочек. Размерами он едва превышал арбуз, а несмотря на то, что он был плотно связан, из-под его ткани сочился приятный аромат. Взяв его, Теа посмотрел на белого медведя. Однако дух не стал ничего объяснять, жестом предложив магу заглянуть внутрь. Какой-то подарок. И вот, в тот момент, когда Теодор развязал узел мешочка, фу-ух, его разум заполнила внезапная свежесть. Сила, затраченная Теодором во время связи со священным древом и Митрой, начала восполняться семимильными шагами. «Что же там такое?» – задался вопросом Теа, заглядывая в сумку. Содержимое мешка оказалось попросту немыслимым. Интуиция Теодора подсказывала, что если преобразовать содержимое этого потрепанного мешочка в деньги, то можно будет купить высокое государственное положение. Столетний корень флюсового дерева, тысячелетний женьшень. Не знаю, как называется остальное, но оно тоже далеко не обычное. Любой шаман с готовностью рискнул бы своей жизнью ради этих ингредиентов. Теодор посмотрел на белого медведя с опустошенным выражением лица, но дух лишь пожал плечами. Белому медведю было отнюдь не жаль расставаться с этим кладом, и подобное отношение подчеркивало, что отказ будет неприемлем. А затем раздался еще один голос. «Что, медведь, ты ведешь себя как настоящий выскочка? Это не так, просто ты, как всегда, опоздала. Ха, да я неслась сюда со всех ног». Царь-тигр быстро сменила звериные лапы на человеческие ноги и продолжила спорить с белым медведем. В конце концов, тигрица поняла, что не может победить в споре, и проворчала: «Я не думала, что ты приготовишь подарок от себя лично. Я бы тоже собрала кое-что, если бы знала. В любом случае, это уже не имеет значения. Лучше подумай над тем, что можешь предложить ты. Чтоб у тебя хвост отсох, я просто сделаю это по-своему». Царь-тигр перевела взгляд с белого медведя на Теодора, после чего положила палец к себе в рот, а затем, хай-рэ-рясь, раздался жуткий звук, и царь-тигр вытащила из пасти большой клык. «Вот, возьми это, я уже вырвала его, так что отказываться бессмысленно. Спасибо, с его помощью ты сможешь вызвать меня. Если мой зуб будет использоваться в качестве реагента для заклинания, это не составит труда. Не стесняйся сделать это, если моя сила станет необходимой». Теодор взял протянутый клык и невольно сглотнул, с опозданием осознав ценность подарка. Царь-тигр была старшим духом, который в течение сотен лет накапливал духовную силу. Таким образом, клык царя-тигра являлся катализатором, символизирующим ее саму. Но прежде всего, этот подарок был доказательством ее доверия. Если Теодор наложит на этот клык проклятие, царь-тигр умрет безо всякого сопротивления. Тем не менее, делая это, она совершенно не колебалась. «Я буду беречь его». Теодор спрятал клык и сумку в инвентарь, после чего поклонился обоим духам. Несмотря на то, что их встреча была непродолжительной, он никогда не забудет те немногие дни, проведенные вместе с ними. «Ты собираешься уходить?» – спросил белый медведь, заметив, что Теодор прощается. «Да, Лисюл, тебе стоит повидаться с этим ребенком хотя бы еще раз. Возможно, но я уже попрощался. Я чувствую, что мы видимся не в последний раз, поэтому нет смысла терять время». «Ясно. Извини, если чем-то оскорбил тебя». В конце концов, Теодор снова поклонился и с треххвостым лисенком в руках начал медленно подниматься в воздух. «До свидания. Надеюсь, однажды мы еще увидимся», — на прощание произнес он. «Удачи». «Конечно. Разберись там со всеми делами и возвращайся». Теодор в последний раз улыбнулся двум духам, а затем унесся в далекое небо. Таким было его прощание с трехмесячным пребыванием в прекрасных горах Бекун. Фшу-у-ух! Несмотря на то, что на высоте в 5000 метров над уровнем моря было холодно и дул шквальный ветер, Теодору было вполне комфортно. Треххвостый лисенок и вовсе забрался к нему за пазуху, очевидно почувствовав, что красная мантия тебя хорошо держит тепло. «Давненько я так не летал». В этих местах Теодор не мог воспользоваться телепортацией на дальние расстояния, поскольку не знал точных координат, а горы Бекун были слишком труднопроходимы, чтобы пересечь их при помощи чего-то, наподобие кареты. В результате у Теодора осталось всего два транспортных средства – его собственные ноги и магия левитации. Если бы здешний ландшафт был ровным, то куда эффективнее было бы воспользоваться обычным бегом, но так как дело обстояло в горах, то ему пришлось воспользоваться вторым вариантом. В небе не было препятствий, а потому он мог передвигаться по самой прямой траектории при достаточно небольших затратах энергии. Сколько времени уже прошло с тех пор, как он путешествовал привычным волшебником способом? Теодор почувствовал целую смесь разнообразных эмоций, когда понял, что все последнее время жил как воин, а не как маг. «Что, если я полечу домой прямо так?» Глядя на проносящийся далеко внизу пейзаж, задумался он. Несмотря на успешное окончание его приключения, восстановление гор Бекун и объединение семьи танцующих Фейли, фундаментальные проблемы так и остались нерешенными. Царская семья империи, которой манипулировала похоть, и шаман, который заблокировал драконью вену, чтобы создать вместилище единственного. Если взглянуть на эти проблемы всерьез, то они казались подобными настоящим горам.